Глава 22. Еще не наступил рассвет, а Ринальдо Пацци уже держал в руках фотографию доктора Фелла, сделанную для разрешения на трудоустройство. Негативы снимков доктора он сумел получить у карабинеров. В распоряжении Пацци находились и прекрасные копии снимка лица доктора Лектора с плаката Мейсона Вергера. Оба лица по форме были идентичны, но если доктор Фелл действительно являлся доктором Лектором, то с его носом и щеками проводилась определенная работа. Возможно, ему была сделана инъекция коллагена. Уши, правда, выглядели весьма многообещающе. Как Альфонс Бертильон 100 лет назад, Пацци при помощи лупы изучал и сравнивал ушные раковины доктора Фелла и доктора Лектора. Создавалось впечатление, что уши идентичны. Войдя на стареньком компьютере Квестуры в систему Интерпола, Пацци набрал код доступа к файлам ФБР с данными об особо опасных преступниках и запросил объемистое досье Лектора. Проклиная свой неторопливый модем, он читал текст с экрана до тех пор, пока в его глазах не начали роиться черные мошки. Он был достаточно хорошо знаком с делом, но две позиции заставили его затаить дыхание. Одна из них была достаточно старой, а вторая была введена совсем недавно, и в ней говорилось о том, что согласно имеющейся рентгенограмме, доктору Лектору, возможно, сделали хирургическую операцию на руке. В более старом документе, сканированном рукописном докладе полиции Теннесси, сообщалось, что Ганнибал Лектор убивал охранников в Мемфисе под звуки магнитофонной записи вариации на тему Гольдберга. В объявлении американского богача Мейсона Вергера, ставшего жертвой Ганнибала Лектора, содержался призыв позвонить в ФБР по прилагаемому номеру телефона. Там же имелось стандартное предупреждение о том, что Ганнибал Лектор вооружен и очень опасен. Но самое главное, непосредственно под обещанием об огромном вознаграждении был напечатан еще один номер телефона – личного. Авиабилеты от Флоренции до Парижа оказались чудовищно дорогими, но Пацци все равно пришлось платить за них из собственного кармана. Он не верил в то, что французские полицейские не вмешаются, если попросить их соединить Квестуру с нужным номером, и знал, что прямые международные переговоры могут прослушиваться. Других способов связаться с Парижем Пацци не знал, поэтому ему и пришлось пойти на расходы. По номеру, указанному Вергером, он позвонил из офиса American Express, расположенного рядом с Гранд Опера. Пацци предполагал, что разговор будет записан. По-английски он говорил хорошо, но понимал, что итальянский акцент его может выдать. Ему ответил мужской голос, очень спокойный. Произношение было явно американским. «Не могли бы вы сказать, что вам угодно?» «Я располагаю информацией о Ганнибале Лекторе». «Благодарю за звонок. Вам известно, где он находится в данный момент?» «Полагаю, что известно». «Предложение о вознаграждении все еще действительно?» «Да». «Располагаете ли вы доказательствами, что это он?» «Поймите, мы получаем множество ложных сообщений». «Могу сказать, что ему проведена пластическая операция на лице и операция на левой руке. Но он все еще может играть вариации на тему Гольдберга. Все документы у него бразильские». Пауза. Затем вопрос. «Почему вы не сообщили полиции? Я обязан посоветовать вам сделать это». «Предложение о вознаграждении действует при всех обстоятельствах?» «Вознаграждение выплачивается за сведения, способствующие аресту и осуждению преступника». «Будет ли выплачено вознаграждение, если возникнут особые обстоятельства?» «Вы имеете в виду выплату за прямую поимку доктора Лектора? Выплату человеку, который в иных обстоятельствах не имел бы права воспользоваться наградой?» «Именно». «Что же, мы с вами стремимся к одной цели». Не вешайте, пожалуйста, трубку, не выслушав моего предложения. Выплата вознаграждения за чью-либо смерть, сэр, вступает в противоречие как с международными конвенциями, так и с законами Соединенных Штатов Америки. Не вешайте трубку, пожалуйста. Могу ли я спросить, вы звоните из Европы? Да, но больше я вам ничего не скажу. Прекрасно. Думаю, что вам следует связаться с хорошим юристом и обсудить с ним возможности получения вознаграждения без нарушения закона. Если желаете, я мог бы порекомендовать вам крупного специалиста в этой области. Могу ли я продиктовать вам номер, все разговоры по которому заранее оплачены? Я весьма настоятельно посоветовал бы вам позвонить ему и быть с ним предельно откровенным. Следующий звонок Пацци сделал из телефонной будки в универмаге Бон-Марше. Теперь его собеседник говорил сухим, типично швейцарским тоном. Вся беседа заняла менее 5 минут. За голову и руки доктора Ганнибала Лектора Мейсон готов заплатить $1 000 000. Столько же он заплатит и за сведения, которые обеспечат его арест. За живого доктора он частным образом готов выплатить 3 миллиона. Никаких вопросов при этом задано не будет, и полная тайна гарантируется. Условия сделки предусматривают аванс в $100 000, выплачиваемый по предоставлению отпечатков пальцев доктора Лектора. При этом отпечатки должны быть in situ, то есть на предмете. Если он все это сделает, то всю остальную наличность сможет получить в депозитном сейфе в швейцарском банке по своему усмотрению, в удобное для него время. Прежде чем отправиться в аэропорт, Патца купил для супруги шелковый муаровый пеньюар цвета персика.